Не упуская открывшийся шанс, Брандт моментально оказался около пронзенного тела некроманта и быстрым движением руки вонзил свои когти в грудь короля ночи, чтобы через секунду достать оттуда заточенный кусок камня, являющийся основой всей силы лича и тем, без чего никогда не наступит его окончательная кончина. С раздающимся на всю округу скрежетом, ледяной исписанный рунами камень распался на мелкие кусочки, которые следом подхватило пламя Бранда, чтобы извести их в ничто. Сразу же после уничтожения артефакта, тело одного из сильнейших порождений магии в этом мире к шоку обоих духов мщения вернуло себе человеческий облик. Сильнее всего поражало в этом то, что труп мужчины имел в себе остатки тепла, как будто он лишь недавно был лишен жизни и никогда не ходил по этой земле целых 8000 лет. «На будущее, всегда целься в голову», — произнес возвращающий себе человеческий облик Пирс. «Поздравляю с победой». «Победа», — казалось, пробуя на вкус это слово, проскрежетал огненный череп. «Мой Бусти, HTTPS Busty Toxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 184, включая 134-2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, HTTPS OutHardDayWork 213278 First Unread, глава 157. Я Игон Таргариен, король Лендалов и первых людей, владыка семи королевств и хранитель государства, выношу тебе смертный приговор», — произнес Эйгон, стоя над, казалось, все еще не верящим в происходящее Ланнистером. Спустя мгновение над шеей льва был занесен длинный коготь и, не ощутив какого-либо сопротивления, клинок отделил голову Джейми Ланнистера от тела. На все это с болью смотрел ощутивший себя резко очень одиноким карлик, не знающий, как разобраться в той буре эмоций, происходящей у него в душе. Никак не улучшали ситуацию и стоящие вокруг места казни северные лорды, испытывающие удовлетворение от увиденного и никак не собирающиеся скрывать свои ухмылки, что еще сильнее било по чувствам нереальности происходящего. Он никогда не представлял, что будет стоять на площади во время казни своего родного брата и при этом являться союзником тех, кто лишает жизни самого дорогого его сердцу человека на свете. Это, казалось, убило что-то внутри него и стоящее по правую сторону от своего приятеля Варис, видел это своими глазами, размышляя о том, что ждет его коллегу дальше. Эта казнь произошла ближе к вечеру в день окончания битвы. Сам Джейми, узнав о победе, хоть и был обрадован этой новостью, но складывать голову за свои грехи без боя был не намерен. Поэтому, воспользовавшись всеобщим счастьем и атмосферой неверия, что победа над врагом далась столь малыми жертвами, выбрался наружу с помощью заранее заготовленного с братом плана. Никто не ограничивал родственников в общении, поэтому Тирион, успевший побродить по стенам замка, нашел несколько вариантов, где можно было закрепить веревку и, будучи почти в слепой зоне позиций лучников, спуститься вниз. Уйдя от территории Винтерфилла почти на 1,5 километра и уже немного расслабившись, Ланнистер с шоком обнаружил пред собой силуэт мужчины, представившегося ранее полубогом, а после с непониманием осматривал возникшую из ниоткуда камеру северного замка, даже не заметив своего перемещения порталом. После этого взятый с собой клинок и кинжал с помощью мистической силы были вырваны из-за пояса и единственной целой руки сына Тривина, и тому осталось лишь в течение нескольких часов размышлять о своей судьбе и будущей казни. Ведь безупречным было плевать на все слова однорукого льва. В последние минуты жизни, идя к плахе, он, помня, как окончился отказ склониться перед Дейнерису представителей Доматерли, испытал облегчение, отметив, что в будущем правители Вестероса, в чем после увиденного в эту ночь он не сомневался, больше крови волка, чем дракона. За время подготовки к казни был произведен подсчет убитых и сбор запасов для пира, который после великой победы над иными точно был нужен войску Севера и Бурерожденной. И хоть половина ее воинства, бывшая ранее рабами, не демонстрировала свои яркие чувства, но те все равно ощущали скрытый трепет, и другие, пробивающиеся из-под груди обломков бывшей ранее полноценным сознанием, эмоции и чувства, не способные не проявиться, когда пред тобой творится поистине мифическая битва, о которой раньше можно было лишь слышать в легендах, да и то мало какая история из древности могла посоперничать в значимости и зрелищности с тем, что случилось в ту ночь. Поэтому всем хотелось хоть немного, но расслабиться душой и телом, распробовать вкус победы над врагом из сказания и чем-то, что было выше их понимания, павшим от рук полубога и их будущего короля. В тот вечер также чествовали и королеву, ведь каждый помнил ее силуэт на спине дракона, не дающий вихтам прорваться за стены замка и охраняющий жизни готовых к битве солдат. Многие, не слишком положительно относящиеся к вернувшейся наследнице безумца лорда и простые северные солдаты, кардинально поменяли свои взгляды на дочери дома драконов во время решающей битвы. И только одним одичалым было плевать на бывшие разборки и вражду у поклонщиков. Они одинаково радовались и спасшему их Джону Сноу, не желая заучивать новое имя, на которое тот и откликался то в лучшем случае с третьего раза, и платиноволосой красотке на драконе, сжигающей мертвых сотнями и отлично смотрящейся в более легких нарядах, которые теперь приходилось носить жителям замка из сильно повысившейся температуры вокруг. Некоторые из одичалых даже думали украсть так и не взятую Джоном правильным образом королеву, но образ летающего вне замка дракона и огненный, явно чем-то схожие с иными формы Старка, довольно быстро стирали такие мысли в зародыше, тем более лидеры народа за стеной довольно больно и даже жестоко втолковывали своим людям неправоту в попытках красть чужих жен, даже если те не были добыты их мужьями собственными навыками, а лишь постояли с ними в храме несколько минут, под бубнеж нудных детков. На следующий день самые трезвые и вышестоящие участники битвы с королем ночи собрались, чтобы обсудить дальнейшие планы. «Где лорд Тирион?» — задала вопрос нахмурившаяся Дейнерис. «Моя королева, прошу простить милорду Тириону столь грубое поведение, он после вчерашнего все еще не пришел в себя», — произнес стоящий напротив вновь приковавшего к себе внимание стола с картой, Евнух. «Я пропущу сегодняшний случай, учитывая случившееся, но передайте ему, что если мой наш десница начнет на постоянной основе пропускать важные собрания, я задумаюсь о нахождении более ответственного человека для этой должности», предупредила Вариса Бурерожденная. «Что с численностью войска?» — задал важный для будущей тактики вопрос Айгон. «За день от ран погибло еще 40 дотракийцев», — с не слишком искренним сожалением произнес мужчина. «Но к облегчению в прошедшей битве потери достигли просто невообразимого минимума», — произнес паук, убирая небольшие фигурки с карты севера. «Сейчас в вашем распоряжении 8000 дотракийцев, 9000 безупречных и 7000 северян. По информации от моих пташек, армия в 20000 золотых мечей недавно прибыла в Королевскую гавань благодаря флоту Грейджейв. Из-за защиты со стороны моря Серсия также смогла собраться 5000 воинов с западных земель. Итого 25000 наземных войск и около 300 кораблей Железного флота против 24000 солдат с нашей стороны и двух драконов», — подвел не слишком радостный, но и не печальный итог стоящий над картой Евнух. «Наемники не будут сражаться до самого конца, если погибнет половина золотых мечей, то они скорее всего отступят и возможно попытаются покинуть Вестерос, направив свои мечи на доставившие их сюда корабли», — произнесла стоящая в тени королевы Миссандея. «Согласен, как бы ни кичились мечи своей честью и верностью, но при угрозе полного истребления наемники всегда выберут жизнь взамен звона золотых монет», — произнес задумчивый Давос. «Но придется ли нам вообще проливать кровь?» — повернув голову в сторону Одинсона, задала волнующий ее вопрос Матерь Драконов, все еще помня обещание полубога. «Можете забыть о Железном флоте и направляться в столицу. У меня как раз намечаются дела в том направлении, и я должен буду освободиться к подходу войска к стенам Королевской гавани», — произнес Пирс, убирая с карты фигуры, обозначающие флот Кракена. «Вы не ответили на мой вопрос», — все еще ожидая подтверждения ранее сказанным словам мага, произнесла Бурерожденная. «Твое с Айгоном вхождение на престол будет максимально бескровным. Не будет ни битвы армий, ни горящих городов, как любили ваши предки. А если удастся воплотить одну мою задумку, то золотые мечи сами направят свое оружие на Серсию и впустят вашу армию в город», — подбрасывая фигурку Кракена в руке, загадочно произнес Пирс. «Есть ли какие-то хорошие вести?» — спросил Джон, смотря на путь до столицы, который займет у него как минимум 3,5 недели. «Есть. Яр Грейджой смогла отбить Железные острова во имя дома Таргариенов. Также новый принц Дорна обещает поддержку», — озвучил благие вести бывший мастер над шептунами. «Дорн неприступен, и никому не удавалось его покорить своей силой, но отнюдь не из-за доблести его войск. Пустыня – главный источник проблем для захватчиков этого королевства, сами же воины Дорна не столь сильны в прямой схватке с армиями других королевств», — отметил Давос Сивард, не слишком радуясь поддержке железнорожденной, почти не имеющей никакого флота, и песчаных змей, которые неизвестно когда в последний раз за 300 лет показывали за границами своего королевства и вступали в полномасштабные сражения. Значит, нам нет особого смысла медлить. Дадим дотракийцам отдохнуть пару дней и выдвинемся по королевскому тракту к королевской гавани», — произнес Айгон, начиная распространять вокруг себя властности неосязаемую угрозу. Все сильнее постигая свои силы, Старк мог непроизвольно выпускать частички своей ауры наружу, тем самым заставляя всех ощущать подсознательную опаску и страх, как будто они находятся в одной комнате с опасным диким зверем. Напоследок, перед недолгим расставанием, советую не подлетать на драконах к столице. Серсия смогла приблизить к себе довольно занимательно мейстера, который балуется некромантией и в свободное время мастерит разное техническое вооружение. Сейчас половина флота Кракена и, скорее всего, почти вся королевская гавань забита скорпионами, способными сбивать драконов не хуже копий короля ночи. Открывая перед собой портал, произнес смотрящий на Дейнерис Бранд: «Точно чуть не забыл». Остановившись на полпути, обернулся к окружающим: «Одинсон, так каково твое решение, юный Старк и, как я понимаю, будущий хранитель Севера?» — перевел взгляд на подростка в коляске Пирс, не обращая внимания на вспыхнувшие в глазах Сансы недовольствие, быстро сменившееся волнением от ответа брата, которому она желала скорейшего исцеления, даже понимая, что так она потеряет единственную возможность на получение контроля над землями своего дома и вновь вернется к роли важного, но по большей части нужно лишь для заключения союзов, члена семьи. «Я хочу вернуть возможность ходить», — ответил Бран, мимолетно переведя взгляд на Айгона. «Я рад это слышать», — улыбнулся Раин. После ответа Старка, Пирс подошел вплотную к юному волку и, прислонив ладонь к его телу, начал создавать внутри на месте травмы своеобразную заплатку из энергии, которая будет питаться силами варга и позволит физической оболочке второго и последнего для этого мира трехглазого ворона нормально функционировать. «Чувствуешь?» — задал вопрос Пирс, смотря за действием своего детища, ища ошибки или недочеты. «Да, и это очень странно», — задумавшись, произнес подросток, попытавшись войти в состояние варга и как будто оказавшись запертым в своем теле, но вскоре неприятное чувство было вытеснено ощущением возвращающихся чувств в конечности, и поскольку Раин незаметно использовал на подростке исцеление, тот уже через несколько минут смог при поддержке Джона встать на ноги, чем вызвал искренние улыбки у всей своей семьи и вновь взволнованные взгляды от окружающих, увидевших новое чудо в исполнении полубога. Единственный, кто не выказал никакой реакции, а внутри даже желал оказаться подальше от этого места, был Варис, все еще помнящий свой опыт знакомства с колдунами и даже после победы и сохранения большей части войска благодаря помощи Одинсона, не желающий сближаться или хоть как-то разговаривать с владельцем данных сил. Мастер над шептунами сам понимал всю глупость своих действий и важность установления контактов с таким созданием, но порой даже самые искусные из людей подвержены глупым и даже иррациональным всплескам чувств и давним обидам. Как и было обещано, силы варга взамен на возможность вновь стоять на своих двоих, после чего, уже готовясь отключить истинный взор, Пирс мимолетно взглянул на окружающих и с удивлением застыл на месте, а через несколько секунд его губы расплылись в хитрой усмешке. «Кстати, поздравляю с пополнением в семье обеих», — бросил напоследок перед закрытием портала Бранд, переводя взгляд от живота Дейнерис до юной безликой, обнимающей своего брата и недоуменно поймавшей его взор, плавно опустивший на уровень ее талии. В то же время, пока в зале собраний начался шквал поздравлений и шоков будущих матерей и одного из отцов потомства, в одинокой таверне, давно уже опустевшей после пьянки и оплаченной карликом для выпивания в гордом одиночестве, возник новый силуэт. «Да, не думал, что моя работа будет выполнена и без моего участия. Ты там как, жив еще хоть?» — легонько попинал тело лежавшего в блевотине карлика мужчина с арбалетом, ожидая реакции Тириона на свои действия. «Беброн», — подавая признаки жизни и еще почти ничего не соображая, Ланнистер открыл глаза и смог опознать зависнувший над ним силуэт знакомого наемника. «Мой Бусти, https://bastytoxists, там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 185, включая 134-2, главу с клубничкой. Мой фанфик под Хебойс, https://outhartaday.work/213278 Фирстунряд, глава 158. Несколько дней спустя, стоя в небе над Железным флотом, уста Пирса растянулись в кровожадной улыбке. Вскоре его фигуру начали замечать редкие моряки, к которым присоединились их коллеги по флоту, но не успели они подивиться столь странному зрелищу, как каждый из них резко побледнел, когда вокруг силуэта образовалось около 5 больших лезвий по виду как будто только что снятых с топора самого штормового бога. В то мгновение большая часть железнорожденных наконец обратила внимание на стоящего в небесах Пирса. После этого в направлении нескольких кораблей полетели энергетические сгустки, попросту разрубающие судно флота на 2 неравные части. Затем, сразу же, как вокруг Раина появился второй набор лезвий, корабли, имеющие на своем борту скорпионы, быстро нацелили их в сторону миниатюрного силуэта мага и в страхе запустили свои снаряды в сторону врага, чем вызвали гнев Эурона Грейджия. Мужчина понимал всю безрезультативность такого обстрела, крайне ценным вооружением, и быстро отдал приказ о готовности всем лучникам для железного ливня по цели. Его не волновало, что лишь малая часть сможет направить свою стрелу столь высоко вдаль, ведь самые ближайшие корабли к магу уже были потоплены. Он лишь пытался выиграть время на отход флота из зоны поражения опасным оружием врага. К сожалению, пока приказ передавался по кораблям железнорожденных, Раин успел потопить уже почти 2 десятка кораблей, после чего, чувствуя, что такие игры с созданием крайне точных и достаточно острых орудий могут стать слишком выматывающими, Пирс попросту обратился к своей силе пламени и начал поджигать корабли нынешнего флота короны, заставляя десятки моряков прыгать в воду. Именно за этим занятием его застал жиденький многоволновой дождь из стрел, большая часть из которых были сметены рассеянным ударом телекинеза, даже не добравшись до цели. Коснувшиеся же Ярнгрипа единицы не добились никакого эффекта, и как будто врезавшись в валерийскую сталь, быстро упали в пучину океана. Отвлеченный от своего уничтожения флот Одинсон, вдруг заметил одну недостающую деталь, скрытую раньше от него за интересным развлечением. Моряки не всплывали. Каждый из оказавшихся за бортом или ушедший в море вместе с судном так и остался внутри вод Королевской гавани. Открыв небольшой портал на одном из целых кораблей пиратского народа, Бранд вспомнил об одной небольшой особенности островитян. Главным преимуществом в столкновениях на море у Железного флота было обмундирование бойцов, а именно добротный доспех, прикрывающий все самые важные части тела. Многие скажут, и что с того, но эти людям стоит вспомнить образы всех моряков, или тех же пиратов прошлого, знакомые им по кино. Хоть кто-то из них на картинах или в фильмах хоть раз представал перед другими в доспехах, ответом будет «нет». Каждый знал, что чем больше на тебе железа, тем быстрее ты пойдешь ко дну, а будучи полностью окруженным водой, найти смельчака, столь сильно верящего, что он никогда не окажется за бортом своего судна, нужно было еще постараться. Поэтому железнорожденные и были столь опасными врагами, они поклонялись утонувшему богу, из-за чего, не боясь утонуть, шли в бой в полноценном облачении. Благодаря этому они с некоторым чувством неуязвимости кромсали обычно одетых лишь в рубаху и куртку воинов других 6 королевств. Ну, в принципе, я говорил почти бескровно, а утопление вроде бы не нарушает данное слово, вслух произнес Пирс, закрывая портал перед вытянувшимся в шоке лицом одного из островитян. Поняв, что изначальные планы по скоплению множества мокрых железнорожденных на паре десятков кораблей пошел дракону под хвост, Пирс издал разочарованный вздох и начал путешествовать по кораблям Королевского флота. Сам Раин не испытывал и капли сожаления о погибших островитянах, ведь этот народ издревле занимался пиратством, у него до сих пор практиковалось завуалированное рабство, и что самое главное, он считал земледелие и стандартный вариант развития для любой человеческой нации позорным или не слишком достойной их гордой души рабов утонувшего бога, что уже само по себе звучало крайне забавно. Железнорожденные не желали развиваться или хоть как-то менять свой образ жизни. Они хотели лишь грабить и отнимать чужое, весь их общественный строй поощрял паразитный вариант существования, в котором убери другие земли с королевствами и вольными города, оставив острова друг с другом в гордом одиночестве, и уже через пару десятков лет они вымрут минимум на 2/3, перерезав друг друга, а половину оставшихся живых загнав себе в услужение. Их души были столь темны, что суть духа мщения довольно трепетала с каждым оказавшимся под гладью воды железным воином. Спустившийся на корабль Раин держал в руках знакомое ожерелье с красным рубином, которая испускала после своей модификации угрожающий алый свет. Оказавшись в окружении оружия пиратов, тот лишь усмехнулся, после чего ожерелье в его руках засверкало в полную мощь, а все мужчины на корабле начали с ужасом смотреть на свои сморщивающиеся руки и теряющие силы тела. Спустя несколько секунд вокруг полубога оказалась лишь кучка стариков, которым было за 60 и выше. Забирать всю жизненную силу у них он не желал, ведь вместе с ней артефакт мог также и поглощать души своей подпитки, что немного напрягало Раина, ведь те не хранились внутри рубина, а уходили в неизвестное ему направление, скорее всего связанное с Рглором. Толкнув еле стоящих на своих двоих стариков на спину, Раин спокойно подошел к мачте корабля и одним рубящим ударом ладони снес ее в сторону моря, лишив корабль большей части пользы и превратив его в плавучую, не слишком быстроходную мишень. Покинув судно, Пирс быстро направился к следующему, ведь его жатва только началась. Пирс не боялся оставлять сзади по большей части целые команды островитян, ведь 60 лет для нынешней ступени развития местного человечества – это древняя старость, когда тело уже ни на что не способно и лишь с трудом пытается протянуть еще немного на этом свете. Полная антисанитария и пренебрежение даже простейшим кипячением воды приводили к тому, что жить, а не существовать в таком состоянии могло лишь не больше пары десятков людей на всем континенте. На данный момент на кораблях, которых коснулась нога Одинсона, остались лишь почти пустые оболочки, негодные на убийство даже слепого трехлитки, ведь у пиратов наплевательское отношение к своему здоровью всегда было на высшем уровне. За час исследования почти каждого судна, Брандт напитал рубин под завязку и потопил еще с десяток кораблей. Прямо сейчас он стоял на главном корабле, уже совершенно не впечатляющей армады смерти, в самом что ни на есть ее грустном смысле. Забавно, смотря на капитана, отступившего дальше всех остальных корабля, произнес Одинсон. Он не мог не удивиться облику бывшего правителя Железных островов, ведь тот не носил на себе стандартные для его соотечественников доспехи, как в принципе поступала и вся его команда. Это удивило полубога и заставило недоумевать, как столь грубый и презирающий страх народ все еще следовал за оказавшимся перед ним мужчиной. У того, конечно, была харизма и использовать слова он тоже был мастак, но попирание основной традиции, можно даже сказать фишки своего народа, это крайне серьезный проступок и пятно на репутацию. Впрочем, Пирс решил не забивать себе голову бесполезными размышлениями о трупе. «Что ж, раз ты у нас, по-видимому, боишься воды, я спасу тебя от участи встречи с утонувшим богом». ЧТ. Не успел нервничающий железнорожденный закончить свое слово, как вокруг флагманского корабля образовался пространственный барьер, а следом из перчаток на руках Раина ударило просто ужасающее по своей температуре пламя, которое заполнило каждый сантиметр барьера и через несколько минут не оставило от команды и основы корабля почти ничего. Когда барьер спал, в воды океана с шипением упала лишь масса расплавленного железа, демонстрируя полное исчезновение опаснейшего и в то же время вселяющего в душу трепет еще недавно судна. Бросив на несколько секунд взгляд на уже несуществующий флот, Раин перевел его на темный артефакт в своей руке, после чего, сжав тот чуть сильнее, направился дальше по своим делам, оставив перед Красным замком, из которого уже долгое время велось наблюдение за морем, огромную надпись «Скоро вернусь», которая рассеялась лишь поутру. Спустя 30 дней с ухода полубога, под стенами королевской гавани стояла объединенная армия северян, драконьей королевой присоединившихся к ним во время пути к столице части лордов с речных земель, долины и простора, добавивших в общем еще около 3000 солдат к войску законного наследника Железного трона. На данное решение лордов сподвигли разосланные письма о истинном происхождении Джона Сноу, указанная в них численность армии и понимание, на чьей стороне стоит пара драконов. В оригинальной ветке истории объединенное войско не только не имело нынешней численности и общего около идеального состояния боеспособности, но еще и почти сразу лишилось одного дракона, который пал не перед мифическими монстрами из-за стены, а от железного наконечника огромного скорпиона, что доказало окружающим лордам реальные шансы на победу у королевы Ланнистеров. Сейчас же ничего подобного не было и в помине, и все сливки общества, каждый раз воспевающие величие своих предков, которые пали перед силой драконьих всадников, быстро присягали дому Таргариенов и истинно считали, что победа в войне с таким живым оружием на стороне претендентов на трон будет крайне быстрая и совершенно не требующая от них хоть какого-то подобия активного участия в схватке с золотыми мечами. В данное мгновение объединенная армия, выступившая против рабов Хлада, недоуменно ожидала начала штурма столицы, в то время как их предводители не знали, как поступить дальше. От полубога уже почти месяц не было вестей, и хоть они слышали о случившемся с Железным флотом, но это не сильно уменьшало срок последнего появления на людях, столь важного для дальнейшей войны существа. Конечно, весть о гибели флотилии, на которую, по словам вовремя подкупленных Варисом жрецов, пало проклятие семерых, обратившие пышущих жизнью мужей в седых стариков, не способных даже нормально поднять меч, также повлияло на настроение мирного населения Королевской гавани. Сейчас в городе кипели бурления из-за простых, как сами крестьяне, мыслей. Если главный союзник королевы разгневал богов, то значит и объединившаяся с ними правительница, греховность которой уже стала достоянием народа, также может быть неугодна семерым. Эти и другие слухи, особенно насчет драконов, которые могут сжечь их вместе с вызвавшей гнев Таргариенов львицей, не на шутку будоражили умы народа, из-за чего часть золотых мечей была отправлена на помощь золотым плащам в подавлении смуты и поиске сеющего панику среди людей противника. Сейчас на уже ставшем привычным ей троне восседала раздраженная и скрывающая нервозность Серсея. Она слегка крутила запястьем руки, в которой находился бокал полным вина, и размышляла о не слишком дальновидном, но все еще крайне эффективном блефе своей противницы. Назвать бастарда законным наследником трона – это было очень смело и, что неудивительно, глупо. Львица пыталась понять, что за мысли крутились в голове выросшей за морем предводительницы кастратов и дикарей, что она решила поступиться своими правами и назвать главным наследником приглянувшегося ей любовника. Ведь теперь по большей части все держалось на нем, а она, зная, как непостоянны мужчины и сколь просто заставить их поступиться своими клятвами, считала, что такому союзу не просуществовать и года. Но по-настоящему Серсею бесило, что в Сноу все моментально признали нового наследника трона, в то время как тот всю свою жизнь прожил, будучи бастардом, и не имел ни одной фамильной черты рода драконов. Слишком глубоко в сердце Серсеи поселилась обида на несправедливую жизнь, где ее родного сына, всегда считающегося следующим королем Вестероса, множество лордов моментально сочли незаконнорожденным из-за нехватки внешней идентичности с Баратионами, а обычного бастарда узаконили всего парой строк и одной бумажкой из цитадели. Да в этом была огромная доля влияния пары огнедышащих ящеров, летающих в отдалении над армией врага и репутацией дома Старков, ни разу не лгавших ради победы. Но сама ситуация не могла так просто покинуть светловолосую голову беременной женщины. В момент, когда ее взгляд опустился ниже на живот, где росло ее новое дитя, должное спасти свою мать от ужасной и предсказанной еще в юности судьбы, она резко вздрогнула и выронила из ладони кубок, чье алое содержимое быстро наполнило полости каменной кладки, уже успевшей отведать королевской крови. Столь бурную реакцию у Ланнистер вызвал поистине ужасающий рык снаружи Красного замка, не шедшие ни в какие сравнения с звуком огнедышащих тварей платиново-волосой подстилки дотракийцев и северян. Несколько минут назад, стоящий на стене Красного замка со стороны моря стражник честно не понимал, зачем он здесь нужен. Врагов с этой стороны точно не появится, а все скорпионы, творения умного и временами пугающего десницы, который, по слухам, умеет воскрешать мертвых, имеют свои обученные команды. В случае же появления дракона мужчина честно себе признавался, что кроме порчи своих портков он вряд ли что-то сможет сделать, монстру из сказок. В одно из мгновений бесполезного созерцания глади воды, в километре от стен столицы начал образовываться огромный искрящийся портал, из которого быстро выбралось чудовище. По крайней мере, иначе описать себе то, что предстало перед его взглядом, стражник попросту не мог. Из дыры в пространстве под звучащий в голове стоящего на нем всадника трека «Царь» интро от группы «Харизма» появился огромный, поистине вселяющий в сердца одним своим присутствием отчаяние древний дракон. Ощутившие его явление дети Дейнерис в ужасе спустились с небес и инстинктивно пожелали стать как можно менее заметнее. Лишь Риегаль через несколько секунд смог сбросить с себя страх перед старшим собратом со стороны моря. Спустя непродолжительное, но четко отбиваемое сердцем каждого из стражников время, перед стеной Красного замка зависло пепельно-серое чудовище. Монстр, которому было больше 5 столетий, вновь оказался на землях своей молодости. Огромный дракон достигал длины в 80 метров, а его размах крыльев превышал среднее футбольное поле, покрывая собой 130 метров. Каждый его взмах создавал просто ужасающе мощные потоки ветра, которые почти не позволяли смотреть на него стоящим на стене мужчинам. Огромный монстр наблюдал за каменным домиком людишек и их застывшими от страха лицами всего несколько минут, после чего издал на всю столицу и близлежащие к ней территории громкий рык, заставивший оказавшихся напротив его звука солдат лишиться на время слуха, схватившись за кровоточащие уши. Но худшее было лишь впереди. В момент окончания рыка один из направляющих скорпион-стражей попросту задел рычаг своего оружия, из-за чего с щелчком под взгляды казалось ставших похожими на только что поднятых квибернам трупов людей, заряд скорпиона полетел по направлению к пасти чудовища. За время полета каждый из стоящих на своем посту мужчин успел с десяток раз распрощаться с жизнью, а пара самых слабых волей людей даже приобрела близкий к вновь возвращающий трон правящей династии цвет волос. И вот снаряд скорпиона наконец достиг пасти монстра, после чего с ровным стуком попросту отскочил от твердой кожи древнего ужаса всего сущего. Опустивший глаза на странный тычок от людей дракон попросту ухмыльнулся потугам букашек, чем окрасил головы уже всей стражи на стене в цвет белизны и отправил в спасительную бессознательность 2/3 отвечающих за эту часть замковой территории людей. Испытав удовлетворение от смешных человечков, дракон сменил свое местоположение, чтобы предстать во всей своей ужасающей красе перед жителями города и армии Таргариенов. Пирс не догадывался, но явлением этого реликта прошлых веков он смог добиться поистине настоящего чуда. Полубог объединил сердца всех находящихся на ближайшие километры людей, одним единственным желанием оказаться как можно дальше отсюда. Жители королевской гавани и ставшие на службу лже-королеве мужья, я даю вам лишь один шанс. Склонитесь перед потомками истинного создателя Железного трона и того, кто покорил 7 королевств. Сложите оружие и откройте ворота, тогда никто из вас не пострадает. Но если вы откажетесь, раздался по всей столице усиленный магией голос Пирса, после чего в конце монстр, получивший в древности прозвище Каннибал, издал небольшой рык, явно намекая на будущее тех, кто выберет «если». Испытывающие единодушие люди уже через несколько минут впустили армию Таргариенов в город. Единственной проблемой в плане полубога было то, что сама армия не слишком активно хотела входить в место, на которое была нацелена пасть огнедышащего чудовища, близкого по размерам с самим Красным замком. Вместе с армией в город въехал и законный наследник 7 королевств, рядом с которым возник полубог, вначале настороживший северян, но после добавивший им несколько пунктов спокойствия, ведь не будет же дракон сжигать приведшего его человека, по крайней мере все окружающие на это надеялись. «Почему один, где Дейнерис?» – спросил возникший рядом с лошадью Эйгона, стоящий на магической платформе Одинсон. «Здравствуй, Бранд», — уважительно поприветствовал мужчину перед собой Старк. «Твой друг, видимо, пугает ее драконов, и они наотрез отказались приближаться к столице», — пояснил тот причину отсутствия, нежеланием матери бросать своих духовных детей в такой ужасный для них период. «Понимаю, хотя это было предсказуемо», — покивал Одинсон. «Хочешь знать, какое прозвище этому красавцу дали валерийцы? Не откажусь», — с искренним интересом произнес Эйгон, думая над подходящим для такого чудовища словом. «Каннибал», — произнес Раин, заставив Старка удивленно раскрыть глаза. Он пожирал трупы своих сородичей и молодых детенышей из драконьего камня. Кстати, то место заслужило это имя намного раньше явления в Вестерос Таргариенов, на нем до Рока уже пару сотен лет обитал Кеша. «Кеша», — зацепился за последние слова Эйгон. «Мы с ним побеседовали, и после своего поражения он принял свое первое настоящее имя. Теперь он Кеша», — произнес с усмешкой Пирс, смотря на висящую в небе пепельную фигуру. «А что, тебе не нравится его имя?» — смотря на реакцию Таргариена спросил Раин. «Нет, что вы, отличное имя», — резче, чем хотелось, произнес Джон, под нервные взгляды своего войска. «Ладно, ты с таким конвоем еще пару часов будешь топать до замка. Так что я пока пойду поймаю Серсию, а то время-то уже поджимает», — махнул рукой запрыгивающий в портал силуэт полубога. В подземелье Красного замка быстро шагала напуганная и в то же время полная гнева Серсия. То, что она увидела, никак не укладывалось у нее в голове. Тот монстр был слишком огромен, даже самые большие драконы Таргариенов никогда не достигали таких размеров. И сейчас, идя между костей этих чудовищ, она с ужасом все еще вспоминала момент, когда увидела зависшего у замка серого монстра. Тогда ей показалось, что сердце на мгновение остановило свой ход, но, к счастью, вскоре то продолжило биться. В тот момент она все поняла, это был конец. Поэтому, приказав горе следовать за ней, она быстро направилась к подземелью под замком, по пути столкнувшись с решившими предать ее стражниками, благо ее самый верный рыцарь лишь с помощью пары ударов снес головы презренных предателей и почти не дал ее отступлению замедлиться на спуске вниз. К сожалению, среди белых плащей также нашлись достаточно умные воины, догадавшиеся о ее плане отхода и желающие, как когда-то родной брат, преподнести армии нескольких домов хладное тело монарха. С поддержкой отряда стражи они заставили Клигана застрять в проходе, защищая ее ценной своей жизни, и именно поэтому сейчас она в одиночестве с небольшим факелом брела в сторону выхода, ведущего к морю, где должна находиться заранее заготовленная лодка. Время поджимало, и когда Серсию посетила мысль о уже совершенно недостойном леди способе бега, факел в ее руке замерцал, чтобы после резко возгореться в несколько раз сильнее, почти достигнув потолка, под угрожающий звук неизвестной ей музыки. Испуганная Ланнистер отбросила проклятый предмет в сторону и вдруг услышала вдалеке приближающиеся шаги, ступавшие в такт мелодии песни «Власть» от группы «Гран Кураж». «Неведом страх, и правды нет в твоих словах, дела, простой расчет, власть берет тебя в свой оборот, эй ты, пешка, сделай шаг». С каждым новым словом страх и паника заполоняли разум бывшей королевы, и вот она уже бежит изо всех сил по коридорам, не обращая внимания на направление, но шаги сзади становятся лишь ближе. «Твой выбор сделан, решена дилемма. Ты словно часть большой системы. Власть, ее безбрежная рука, попавший в омут не щадит. Власть, ее коварная игра, источник силы опьянит тебя». Вдруг Серсия поняла, что она вновь попала в главный зал подземного уровня Красного замка, куда после вхождения Роберта на престол сбросили все кости драконов. «Ты как змея, в крови азартная игра, теперь и навсегда». Вдруг череп Белариона, считавшегося до сего дня самым страшным драконом у вестеросцев, резко поднялся в воздух, и отпрянувшая к стене бледная львица наблюдала, как тот начал обрастать мясом, а после и кожей, уставившись своими вернувшимися глазами прямо в ее душу, и жажда власти словно яд по венам. «Теперь ты часть одной большой системы». С криком Серсия сжалась в комок у стены подземелья, когда пугающий темный дракон открыл свою пасть, в которой загорелось пламя, осветившее всю округу и ее поглотившее ее тело. «Власть, ее безбрежная река, попавших в омут не щадит. Власть, по новым правилам игра, не отпускает как магнит, тебя». С последним звуком ударом барабанов все окружение вокруг Ланнистер поменялось, и она успела лишь краем глаза увидеть силуэт, захлопывающий в такт дверь в темницу замка. К вечеру вся нанятая и имеющаяся из личных земель армия Серсии была обезоружена. Сами же правители на время отвлеклись от дел, всегда живущей своей жизнью столицей Семи Королевств. «Вы уходите?» – удивленно произнесла, все же успокоившая при помощи Пирса своих детей Таргариен. «Да, я не могу здесь больше оставаться. Все, что нужно, я уже сделал, а дальнейшая судьба Вестероса в ваших руках. Еда у вас благодаря вкладу железнорожденных будет в достатке, и будущему восставшему из пепла роду драконов не хватает лишь верного рода людей. Поэтому подойди, серый червь, что от меня требуется, лови». Бросил в сторону серого червя покрытый трещинами рубин Пирс. «Что это?» Недоуменно глядя на предмет в своей руке, спросил бывший раб, догадываясь, что обычно эта вещь точно не является. «Артефакт, почти вышедший из строя. Сожми его изо всех сил», — произнес Раин, после чего мужчина без раздумий выполнил его указ, доверяя благодетелю своей королевы. Сразу же после этого из разбитого камня по его руке разошлось свечение ярко-алого света, а сам червь забился в судорогах на полу. «Что с ним происходит?» Подбежала к любимому мужчине напуганная Миссандия. «Исцеление», — произнес Раин, видя, как тело мужчины обновляется и отращивает утерянные части. «Вот и все, теперь мое время здесь уже на исходе, в будущем, может быть, еще увидимся, а пока помните про питание армии и то, что всегда есть дракон покрупнее». Так же резко, как и явившись перед их взором раньше, исчез из главного зала Красного замка Одинсон. «Ладно, Кеша, полезай внутрь, как договаривались». Возникнув перед все еще весящим в небе драконом, произнес Бранд, раскрывая необычный портал. «Хорошо», — прозвучал в голове Пирса грубый голос дракона. Исчезнувший под удивленные взоры толпы монстр успел сделать это в последние секунды висящего в углу поля зрения Пирса таймера, показывающего выделенное на пребывание в этом мире дополнительное время. «Так, а я точно все успел сделать, мой Бусти. https://bastytoxists. Там уже вышла финальная глава арки мира и вообще есть главы до 187. Мой фанфик под Хебойс. https://outhartadaywork213278 First Unread. Глава 159. Ладно, значит, это уже не важно. Больше я бы все равно не успел. Куча земли, плодоносящей следующие 10 лет, как в лучшие годы простора у Таргариенов на первое время есть. Армия из самых верных, но не оставляющих потомства солдат, вместе с похожим по численности объединением дикарей, которые лучше железнорожденных лишь в том, что чтят природу, тоже. Ну и хотя бы один род полностью верный короне и всем обязанной королеве сможет предоставить достойных людей в следующем поколении, рассуждал, зашибая пальцы Пирс. Жалко, конечно, что так получилось с Тирионом, но я честно не представляю, как он смог вынудить того наемника на убийство, учитывая вид драконов и буквально поле, усеянное трупы мертвых поутру. Что ж, он всегда был талантливым малым в выведении людей из себя, и как бы не было это печально осознавать, но выживание его брата во время второй битвы за рассвет почти уничтожило все шансы на мирное урегулирование конфликта дома львов и драконов, размышлял вслух Пирс, раскладывая найденные в сокровищницах и подземельях дворца драконьи кости и целый доспех из валерийской стали, который по размерам скорее был сделан под кого-то комплекцией из Баратиона и хранился в тайном отделении внутри каменных стен замка. Нашел же его Раин лишь за счет уничтожения магии, что явно отпугивало любую живность иных планов от этой вещи. Скорее всего, в древности того мира валерийская сталь считалась столь ценной еще и из-за защитных свойств, ведь полностью оберегала своего владельца от всех астральных тварей паразитного плана. Стоило ему лишь пару раз за день помахать таким мечом или кинжалом вокруг себя. Закончив раскладывать предметы, Пирс приступил к самой важной, даже стоящей выше освобождения Кеши части. Он наконец-то мог получить свою награду за путешествие. Задание выполнено. Пламя и лед. Вы смогли остановить армию короля ночи, нанеся оружию детей леса просто ужасающе унизительное поражение, превратив сильнейшую сторону его войска в главную слабость. Также вы смогли выполнить дополнительное задание и возвели род драконов на престол, поспособствовав стабильному правлению Таргариенов на следующие 300 лет. Награда. 300 000 опыта. Билет одноразовой способности Х1. Особенность враг нежити. 200 со. Ускорение получения божественности из-за появления последователей веры в истинного бога огня и хранителя драконов в Вестеросе. Доп. Награда. 200 000 опыта. 50 со. Слабое взаимодействие с пространством достигло пикового уровня. Навык был преобразован в умеренное взаимодействие с пространством. За преодоление предела пользователь получает 10 000 очков опыта. Пользователем был приручен взрослый дракон. Навык «Неопаляемость» получил 10 новых уровней. Внимание! Вы достигли 250 уровня. Зайдите в статус для получения нового класса. Я знал! Прокричал полностью счастливый Пирс. Слишком муторным было это стабильное возведение Таргариенов на престол, тем более Эйгон же избранный того мира. Это не могло быть низкоуровневым допом. Радостно сжал изо всех сил кулаки Раин. Он просто не мог сдержать свое удовлетворение, ведь он пробыл в мире Средневековья целый месяц. Конечно, поиски Кеши заняли у него много времени, но он все равно чувствовал себя крайне скучно, день за днем путешествуя по морю за следом древнего дракона. Тем более он вновь на долгое время покинул Эмму. И хотя сама девушка еще не знает о новом расставании на целый месяц со своим избранником, но вот сам Пирс уже планировал, как вскоре лично сообщит ей об этой вести. Но сейчас вся досада от не слишком приятного пребывания с не только по большей части греховными, но еще почти не моющимися людьми, бывшая для нюха Пирса пыткой, отступала. Он мог с удовлетворением смотреть на висящие перед своим лицом цифры просто огромного количества очков опыта, и самые главные награды за свою помощь дому драконов. 200 000 единиц опыта буквально были на четверть больше, чем награда за победу над Маликитом, что явно показывало, что система понимала сложности, с которыми он столкнулся, и правильно оценила его труды. Не став больше ждать, Раин наконец произнес заветное слово. Статус. Имя. Раин Пирс Брант Одинсон. Раса. Демон. ДМЦ Мутантас. Класс. Дух Мщения. Подкласс. Рунный Мастер. Маг. Уровень. 255. Опыт. 1580-226-1582-000. Параметры. Сила. 1658. Ловкость. 1658. Выносливость. 1658. Интеллект. 157. Интуиция. 187. Свободные очки. 543. Особенности. Мажор. Лабораторная мышка. Попаданец. Начинающий альфа. Начинающий высший. Демон. Идеальный носитель камня реальности. Владелец ангельской благодати. Враг нежити. Умения, навыки. Боевые искусства 81 ур. Стрельба 77 ур. Полиглот 10 ур. психология 57 ур, стратег 71 ур, скрытность 70 ур, разум игрока макс, устрашение 76 ур, стиль животного 63 ур, сопротивление наркотическим веществам 73 ур, хакермен 60 ур, инженер 70 ур, воля альфы 60 ур, демоническая регенерация 55 ур, повар-алхимик 66 ур, покер-фейс 37 ур, вой 40 ур, взгляд сокола 41 ур, болевой порог 67 ур, максимальный удар 44 ур, мазохизм 48 ур, биология 69 ур, права С-класса 50 ур, шестое чувство 50 ур, учитель 20 ур, метаморфизм 49 ур, связь стаи 17 ур, энергетическая чувствительность 60 ур, контроль внутренней энергии 55 ур, среднее поглощение энергии 17 ур, умеренное взаимодействие с пространством 1 ур, а медведь макс, ускорение 50 ур, демоническая аура 18 ур, демоническая мана 19 ур, поглощение душ 4 ур, телекинез 30 ур, частичное сопротивление физическому урону 20 ур, сила демонической крови 29 ур, неопаляемость 78 ур, исцеление 30, сверхспособности, ускорение времени, ликантропия, адский огонь, копирование, хаки вооружения. Особенность враг нежити дарует пользователю 50% увеличение урона к атакам по нежити, 10% шанс обнаружения нежити в радиусе 500 метров и 60% шанс, что встретившаяся вам нежить испытает к вам необоснованную неприязнь и решит поддаться инстинктам, напав первой. Читая статусы после описания своей особенности, Раин был доволен просто идеальным подарком для его нынешнего положения. Получить навык дарующий, можно сказать, усиление в полтора раза против нежити в момент, когда по миру рыщет древний вампир, жаждущий твоей крови. Это что-то на уровне выбивания джекпота, после кучи неудачливых попыток денежных мешков. Но кроме крайне приятной новой особенности, Пирс также оценил подросшие навыки, в особенности увеличившуюся на десяток уровней неопалимости волю альфы. Оба навыка были связаны с его общением с драконами, а именно запугиванием детей Дейнерис и покорением Кеши, которого Раин точно пообещал не забыть себе выпустить наружу. Кроме этих умений еще небольшой, но приятный рывок совершили увеличившиеся на несколько уровней психология, стратегия, скрытность, устрашение, взгляд сокола, права С-класса, учитель, контроль внутренней энергии, среднее поглощение энергии, ускорение, телекинез и демоническая аура с исцелением. Каждый из них поднял от 1 до 5 новых уровней, чем сделал Пирса еще сильнее, но самым заметным изменением стал второй, прорвавший барьер сотни навык «Слабое взаимодействие с пространством», подаривший ему не только 10 тысяч единиц опыта, но еще и более простое управление с имеющимися запасами энергии Тессеракта, что позволит намного реже возвращаться в Асгард за подпиткой и быстрее открывать пространственные проходы. Как минимум, тоже двойное кольцо стало работать у Раина буквально по мановению руки. Зная, что ему вскоре предстоит сложный выбор, Пирс решил вложиться в интеллект и интуицию, доведя первый параметр до 200, а второй до 2,5. И хоть первый из них не давал реального увеличения ИК, но зато позволял думать немного легче за счет открытия новых возможностей по обучению для разума пользователя системы. Второй же просто выступал неким незримым ориентиром, что могло позволить ему сделать наиболее верный выбор. Тем более интуиция в мире Марвел — это крайне ощутимая и спасающая жизнеспособность, что также склоняло Раина к верности принятого решения. Распределив очки и вздохнув, Пирс нажал на вкладку классов. Классы. Истинный альфа. Вы получаете прирост характеристик силы, ловкости и выносливости в размере 342 единиц. Этот класс доводит ваши силы истинного альфы почти до максимума без долгих лет тренировок, битв и рисков. Ваша регенерация будет поднята до 70 уровня, устрашение до 85, стиль животного до 90, воля альфы до 95, вой до 65. Метаморфизм до 70 и связь стаи окрепнет до 50 уровня. Вы научитесь смотреть глазами своих бет, а наиболее талантливые члены стаи смогут отдавать вам свои тела под непосредственный контроль. Ваши чувства станут еще острее, и вы сможете без проблем найти любого члена своего вида. Любая другая неистинная альфа будет подавлена при вашем присутствии и потеряет треть своих сил,